345. Не смущайтесь необходимостью кажущихся повторений. Во-первых, ничто не повторено. Даже те же слова в разное время совершенно различны. Во-вторых, нужно и денно, и нощно твердить об иерархии. Правильно, что иерархия, рабство окончилось, но явление иерархии сознательной сопровождается страданием человечества. Слишком много рабства в мире, и слишком подавлено каждое пламя сознания. Рабство и сознательная иерархия как день и ночь. Потому не смущайтесь повторять: иерархия сознательная, иерархия свободы, иерархия знания, иерархия света. Пусть не знающие зачатия нового мира насмехаются, ибо каждое понятие нового мира им страшно. Разве им не ужасна беспредельность? Разве им не тягостна иерархия? Ведь, будучи сами деспотами невежества, они не понимают созидания иерархии. Сами, будучи трусами, они ужасаются перед подвигом. Так положим на весы самые нужные понятия наступающего великого века — беспредельность и иерархия.